Жажда замучила, поделилась своей печалью Асаш. Черт подери, она совсем поехавшая. Какого хрена император прислал эту умалишенную? Да, жарковато сегодня. Первое правило общения с душевнобольными – не перечь душевнобольным. Итак, к делу, не нравится мне общество до зубов вооруженных умалишенных. У меня будет для вас два конкретных задания. Первое. Необходимо организовать пиратское нападение на планету Кашиик. Хера, а у тебя губа не дура, касатик. Но пираты, им нужна морковка, что я их, пиздой заманивать буду. Грубо ответила Датамирка. 200 тысяч тонн налюсталевого концентрата в брикетах, без особой охраны. Этого хватит. Кулак с треском врезался в столик, по пластиковой поверхности побежали трещинки. Пальцы заболели. Чего ты так разволновался, касатик? Доказательства, надеюсь, у тебя найдутся. Датамирка сощурила веки, заметно напряглась, внимательно отслеживая все мои движения. Есть, из кармана я извлек небольшой одноразовый датапланшет. Вот изображение складов, все подлинные, без монтажа и ретуши, с геолокационной привязкой к местности, голоснимки были выкачаны из памяти костюма. Удобная эта штука, моя броня. Несколько минут Датамирка внимательно изучала изображение, то уменьшая, то увеличивая масштаб. Потом как-то странно хмыкнула, спрятав планшет в карман плаща. Хорошо, а что будет за вторая часть? Повела отсутствующей бровью Асаш. Необходимо, чтобы пираты блокировали зал совета Вуки, просто ответил я. Ты что, думаешь, я буду участвовать в этом? Удивилась Асаш. Это уже ваши проблемы, пожал я плечами. Если вам кажется, что вы не справитесь со второй частью, мне будет лучше найти другого специалиста. Внутренне я уже начал надеяться, что Датамирка откажется. 300 тысяч кредитов предоплаты и еще миллион по завершению миссии в хатских динариях. Выдвинула свои условия охотница за головами. Договорились, блять, мне осталось только согласиться. Хорошо, хоть цена божеская, я рассчитывал на как минимум втрое большие. Зачем тебе это? Скажем так, это производственная необходимость. Я невольно улыбнулся, поднимаясь с дивана. Асаш смотрела на меня с какой-то странной задумчивостью. Слушай, касатик, а я нигде не могла тебя раньше встретить. Она сидела на диване, в руках полупустая бутылка. Верх промок, став почти прозрачным. Какое любопытное зрелище. Я так не думаю, и прежде чем она успела бы меня остановить, я одним коротким мысленным усилием разблокировал дверь и вышел. А Асаш Вентрис не стала меня преследовать, и то хлеб. Вроде бы, все прошло неплохо. Глава 14 Король и Шут, глава 14 Король и Шут, интерлюдия Асакатана, Татуин. Черная фигура на желтом песке, очень скоро стала совсем маленькой точкой, а затем исчезла. Асака тихо вздохнула, поерзав на своем штурманском месте. Истребитель под управлением Астромеха летел значительно более плавно, чем когда его вел учитель. Губы невольно растянулись в улыбке, вспоминая выражение лица Энакина. Последнее время его стало очень забавно дразнить. Легкий румянец покрыл ее щеки. Нет, это все просто дружеские пикировки. Она тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Астромех пропиликал что-то со своего места, под крышей кабины истребителя. Дроид вывел в ее обзор сообщение, что лететь им еще 15 минут. Можно было двигаться со сверхзвуковой скоростью, но столь быстро летящий в атмосфере объект может привлечь совершенно лишнее внимание. Нужно настроиться, она закрыла глаза, приводя свои мысли и чувства в порядок. Легкое волевое усилие, джедай скользнула в медитацию. Вселенная раскрывалась для девушки, течение силы на этой планете было какое-то особенно холодное. Контрастом с жарким климатом, отклик в силе был словно льдом по коже. Ее концентрация заметно улучшилась. Последний год, в своих занятиях Асака стояла на месте, но сейчас наметился заметный прогресс. То, на что раньше у нее ушло бы 15 минут медитации, сейчас получилось практически сразу. Нет, все же те два голокрона в каюте учителя, просто нечто. Лицо Тагруты невольно покрылось румянцем, конечно, это нехорошо, брать чужие вещи без спроса. Тогда она не сдержала любопытства, почувствовав в кабине мастера странные отголоски в силе. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила в ящике рабочего стола две маленькие серые пирамидки. В любопытстве ведь нет ничего предосудительного. Один голокрон содержал подробные техники по работе со световым мечом. Приемы и стиль, словно специально подобраны для нее. И как после этого, она могла не взглянуть на второй голокрон, который содержал методики по работе с силой, и несколько весьма любопытных силовых техник. Нет, учитель определенно подготовил их именно для нее, просто еще не вручил. Да, точно, в том, что она сделала, нет ничего плохого. Истребитель начал быстро сбрасывать скорость. К этому моменту она была уже полностью готова и собрана. Дроид пошел на посадку у небольшой фермы по сбору воды. Полукруглый купол здания, несколько десятков хозяйственных построек, около сотни хаотично разбросанных испарителей, у которых копошатся несколько довольно приличного вида дроидов. Еще два дроида сейчас загружаются в открытый кар, готовясь самостоятельно отбыть по своим дроидским делам. В общей сложности Асака насчитала 5 дроидов. Удивительно много для фермы посреди пустыни. Похоже, ларсы не бедствуют. Корабль опустился на песок. Из большого полукруглого здания в центре фермы вышел человек. Его голова была замотана тканью. Высокий мужчина внимательно смотрел на корабль, в руках держал простой, но надежный бластерный карабин. Жара ударила в лицо, не защищенное больше дыхательной маской. Песок мягко пружинил под ногами. Асака поправила свой коричневый плащ, плотнее запахивая броню. Человек в пустынном одеянии не сходил со своего места и заметно напрягся. От него явно веяло враждебностью. Насторожен, собран, готов применить оружие. «Ауэн Ларс?» – спросила она, подойдя поближе. Человек все еще сжимал свое оружие, молча кивнул. «Ну так, и что?» – буркнул в ответ человек. «Лейтенант командира Сокотана, имперский флот», – представилась Асака. Услышав ее, человек хмыкнул недоверчиво, поудобнее перехватывая карабин. Хотя во взгляде появился интерес. «На этой планете слова ничего не значат, девочка», — голос у незнакомца был хриплый и грубый, с металлическим тембром. «У меня есть ИТ», — девушка потянула Ларсу небольшой плоский чип. Человек усмехнулся, доставая из кармана довольно новый датапланшет, не последние, конечно, модели, но и не откровенный хлам. После того, как устройство выдало информацию, человек заметно расслабился. «Хорошо, лейтенант-командир, не знаю, что уж империи потребовалось от обычных фермеров, проходите в дом, нечего делать так долго на солнце», посторонившись, Ауэн указал на дверь. Дом оказался большим, многоэтажными, только этажи шли не вверх, а вниз. Купол накрывал собой центральную круглую штольню. Комнаты располагались в стенах полукруглого углубления, а в нижней части дома, в большой круглой комнате, потолком которой был свод купола, располагалась гостиная. «Беру у нас гости», — голос мужчины при виде жены потеплел. Женщина как раз находилась в самой нижней комнате. На ее руках сидела девочка лет 3 с пепельными волосами. 5-летний мальчик прятался за маму и с немым испугом смотрел на Тагруту. Видимо, гости нечасто навещали чету Ларсов. Маленькая ручка робко цеплялась за ткань простых серых материнских штанов. «Прохладного вам ветра», — поприветствовала Асаку Беру, с любопытным разглядывая одеяние девушки. «Может быть, холодного чаю было бы неплохо», кивнула девушка. «В доме было прохладнее, чем на улице, но все еще жарко. Жарко, даже по меркам расы Тагрут». С трудом отцепив сына от своей ноги, женщина скрылась где-то в глубине дома, после чего вернулась с подносом с бокалами и с двумя прозрачными кувшинами, наполненным белой жидкостью, напоминающей молоко. В маленькой вазочке холодными гранями блестел лед. «Лед, Беру, а мне ты, что сказала сегодня?» С легким недовольством начала Уэйл, разматывая ткань со своей головы. «Не часто у нас в гостях бывают имперские офицеры, тем более такие хорошенькие», — женщина подмигнула Асаке, заставив ту покрыться легким румянцем. Ларс наконец размотал свой шарф, волосы у него оказались белые, выжженные татуинской двойной звездой. Лицо морщинистое, обветренное, но при этом от него у Асаки засосало под ложечкой. В этих чертах угадывалось некоторое семейное сходство. Да, оно было сложно уловимо, но сейчас этот человек был гораздо больше похож на Энакина, чем сам Энакин. 3 кресла, небольшой стол, приятный холодный напиток, с дорогим, как кредит и льдом в бокалах. Сладкий напиток, подслащенный, похоже, медом. Асака с трудом боролась с желанием опустошить стакан полностью, но сейчас нужно было быть серьезной. Ларс смотрит на нее заинтересованно и с легким беспокойством. «Я хотела бы поговорить о вашем брате, Энакине Скайвакере», — собравшись с духом, начала Асака. «Что опять случилось с этим пройдохой?» — улыбнулся Ларс, его взгляд окончательно потеплел. Напряженная Беру тоже было слегка расслабилась, отпуская с рук дочку. и толкая ее в сторону разбросанных игрушек. Девочка неуверенным покачивающимся шагом отправилась к брату. «У меня скорбные известия», — опустив голову начала Асока. «Генерал Энакин Скайуокер погиб». Почему-то это заявление не вызвало у Асоки внутреннего сопротивления, она даже на секунду испугалась, быстро прислушиваясь к силе, но отклик учителя, пусть и далекий, был все так же силен. «Но как же, как это случилось?» Ларс закрыл лицо руками, Беру смотрела на Асоку широко открытыми глазами, всем видом показывая свое недоверие. Известие, похоже, шокировало пару. Он погиб от руки своего учителя, Оби-Вана Кеноби во время покушения на императора, ответила Асока. От правдивости произнесенных слов по загривку побежал холодок, но на границе восприятия сила шептала. Он был жив, здоров и чем-то очень доволен. Но слова, все так же, оставались правдой. Беру охнула, заваливаясь в свое кресло. В уголках ее глаз выступили слезы, а Уэн нахмурился. Поднялся, сделал несколько кругов вокруг Асоки. Тагрута давала им время, чтобы обвыкнуться с этой мыслью. «Мои соболезнования», — с некоторым опасением выдавила из себя она. «Когда джедаи забрали его, мы еще не были знакомы, я видел его лишь раз, он прилетел, когда Шми убили», — устало произнес Ауэн, опускаясь обратно в кресло. «Наша несчастная семья, сначала мать, потом мой отец, а теперь и мой сводный брат. Я подозревал, что эта его служба в Ордене добром не кончится. Мать Инокина умерла», — совершенно невольно вырвалась с уст Асоки. Мысленно она поморщилась, прокололась, но отрыжка ранкора, новость оказалась слишком неожиданной. «Да уже как 4 года», — грустно ответила Беру. Кончики ее пальцев слегка подрагивали. «Вы были близки?» — осторожно спросила она, с Энакином. «Да, он был моим учителем», — ответила Асока, кивнув для большей убедительности в ответ. «Так вы джедай?» — лицо Ауила посуровило. Асока ясно почувствовала вкус ненависти в этих словах. Мальчик захныкал. «Уже нет», — попыталась оправдаться она, словно это было какое-то обвинение. «Убирайся из моего дома, ты, джедайское отродье», — зло выплюнул мужчина. Его лицо исказилось гримасой гнева и горя. Что ему такого успели сделать джедаи? Нет, ей доводилось сталкиваться с такой реакцией. Но от четы Ларсов она такого не ждала. «Вы пришли за детьми», — охнула женщина. Она вздрогнула, ее глаза закатились, и она безвольно обмякла в своем кресле. Ларс посмотрел на свою жену. Его лицо исказилось гримасой ненависти и непонимания. Ауэн вскочил, опрокинув стол. Бокалы из толстого стекла разбились об пол. Небольшая мисочка, стуча и рассыпая драгоценный лед, покатилась по полу. Девочка, уже не скрываясь, плакала в голос. Мальчик прижимал к себе плачущую сестру и из-под лобья опасливо косился на Асоку. «Убирайся из моего дома», — сделал шаг навстречу джедаю мужчина. Казалось, ненавистью в его голосе можно было убить. «Мне нужно только», — приняла попытку уладить дело миром Асока. «Пошла вон», — прокричал Ларс, делая еще один шаг навстречу. «Ты успокоишься и не будешь чинить мне препятствий», короткая фраза, движение руки и силовое усилие, безусловный приказ, задание должно быть выполнено, не так она должна действовать, но выбора не осталось. Мужчина застыл как вкопанный, его глаза остекленели, внутри Асоки все сжалось, а Уэйн боролся с внушением, она усилила давление силы, позволяя потоку беспрепятственно течь сквозь ее тело, изливаться на Ларса. Мужчина отчаянно сопротивлялся, боролся, он закусил губу, по подбородку потекла струйка крови, вены на его шее вздулись, подбородок заходил желваками. «Я успокоюсь, и не буду чинить вам препятствий», — выдавил из себя, наконец, сдавшись. Ауэн, оставшись стоять на месте как вкопанный, Асока замерла, прислушиваясь к силе, нет ли еще кого в доме. Несколько мгновений потребовалось на то, чтобы собраться, но кроме людей, находящихся в этой комнате, дом был пуст. Тихо вздохнув, она неспешно приблизилась к ошарашенным детям. Мальчик с вызовом смотрел на Асоку, прижимая сестру к себе. «Тихо, я не сделаю тебе ничего плохого», как можно мягче проговорила бывшая джедайка, опускаясь перед детьми на колени. «Мама», голос ребенка дрогнул. «С ней все в порядке, как такого храбреца зовут?» спросила Асока, наклоняя голову чуть в сторону. «Ритл», шмыгнув, представился мальчик. «А твою сестру как?» спросила Асока. «Айла», более уверенно ответил Ритл. Его сестра отлепила свою заплаканную мордашку от него и с опаской посмотрела на девушку. «Ритл и Айла, вы же храбрые дети», — улыбнулась девушка. «Вам уже совсем не страшно?» На мгновение ее взгляд расфокусировался, а дети перестали дрожать. На них просто резко пахнуло теплотой и заботой. Асака вновь открыто и задорно им улыбнулась. «А скажи мне, Риту, ты же не боишься уколов?» Заговорщицки подмигнув, спросила Асака. «Нет», утерев нос рукавом, ответил Риту, все еще насторожено посматривая на Тагруту. «Покажешь сестре пример своей храбрости». Дождавшись неуверенного кивка, Асака сняла с пояса маленький тубус анализатора. «Это, что настоящий световой меч», заметила Айла, цилиндр на поясе Асаки. «Настоящий, ну храбрый мужчина Риту, дай свой руку», мягко попросила Тагрута. Мальчик несколько мгновений колебался, но потом протянул ладошку. Девушка быстро приложила конец тубуса к маленькому пальчику. «Ай!» Скорее от неожиданности воскликнул храбрый Риту, почувствовав укол. Анализатор слегка засветился. Девушка бросила быстрый взгляд на дисплей, потом одобряюще улыбнулась мальчику. «Теперь Айла». Она покидала убежище Ларсов, усыпив детей. На душе было неприятно, корабль стоял на том месте, где она его оставила. Коротко пиликнул коммуникатор. Похоже, Энакин справился со своей частью, он будет ждать на окраине города. Девушка тихо вздохнула и отряхнулась, словно скидывая наваждение, после чего улыбнувшись, поднялась в истребитель. Учитель ждет. Конец интерлюдии. Прошедшая встреча и возвращение на корабль отложились в памяти какими-то редкими цветными пятнами. Мне стало плохо в истребителе во время гиперпрыжка, просто неожиданно вся эйфория улетучилась. Дыхание сбилось, меня начало бить крупной дрожью. С превеликим трудом я довел истребитель до корабля, и только своевременная просьба помощи у астромехани дали мне разбить истребитель о палубу. Вот это был бы номер, сколько усилий пропало бы впустую. Да, наемника-то я нанял, вот только не нравится мне такой найм. К тому же, дети на Татуине Люка не оказалось, как и Кеноби. Где искать младенца в большой галактике? Та еще задачка. Племянники оказались посредственными к силе, немного повышенный уровень мидихлориан в крови. В будущем мальчик сможет стать отличным пилотом. Подняться в каюту. Только сила воли и понимание, что нельзя показывать перед экипажем слабость, дали мне сил дойти. Лифты и бесконечные переходы, каждый шаг, как последний, писк предупреждающего зуммера и медленно наливающиеся красным индикаторы состояния. Стоило только переступить порог, силы оставили меня, я едва не опрокинулся на пол. Асака стащила с меня шлем, в ее взгляде проскользнул ужас. Да, в тот момент выглядел я особенно неважно. Из голозеркала смотрело на меня нечто бледное, покрытое красными пятнами, белок пожелтел покрытой сеточкой красных воспаленных сосудов, под стать радужке. Медицинская капсула приняла меня в свой зев, проживала и выплюнула спустя 4 часа. За эти долбанные 4 часа, я успел вдоволь насмотреться на содержимое своего желудка и на то, как кровь медленно течет по трубочкам, очищаясь от всей той наркотической дряни, что я в себя залил. Я рассчитывала на приглашение на обед в несколько другой обстановке. Голос Лира Уэссекс звучит невыносимо громко, женщина недовольно дует губки, но, честно говоря, мне плевать, голова нещадно болит, а тело невидимым огнем мучает изжога. Чтобы я, еще раз, притронулся к неизвестному мне питью. «Миссис Уэссекс, обстоятельства вынуждают меня приглашать вас на обед именно в такой обстановке. Несомненно, был бы рад разделить с вами трапезу, но обстоятельства, леди, выше моих желаний», пространно распинаюсь я, наблюдая, как лицо Уэссекс розовеет. «Конечно, ведь я назвал ее леди, возможно, из уст любого другого, это не вызвало бы такой реакции. Лорд», лукавый взгляд карих глаз, Лира с придыханием выдохнула из себя мой титул. «Было бы крайне досадно, не разделить с вами вечер в приятной беседе, я не настаиваю на приватной встрече, была бы рада разделить скромную трапезу вместе с вашей ученицей». Она слегка наклонилась ближе, так, чтобы открыть мне вид на свое декольте. Непроизвольно я скрипнул зубами, прикрывая глаза. «Хорошо, что маска скрывает лицо, большего оскорбления женщине нанести я бы не смог. Леди, для меня не будет большего удовольствия». «Ну где же эта чертова журналистка?» Ее прибытие заставило меня отказаться от нормального сна, посвятив это время подготовке. Время, которое сейчас мне было крайне необходимо, приходится тратить на пиар. Нет, я понимаю причины, двигающие императором, чтобы направить сюда корреспондента. Даже можно сказать, одобряю, но это не облегчает мне жизнь. Пространное сообщение, полученное всего за 5 часов до прибытия журналиста, недавно переименованной республики сегодня, в виде дружеского совета, Приказ осуществить полное содействие корреспонденту. Конечно, лорд, я понимаю ваш долг, проникновенно начала Уэссакс. Ее рука как бы невзначай опустилась на мой левый протез. Проникновенно искренний взгляд, кажется, смотрит мне прямо в глаза, алые губы немного приоткрыты. Пальцы нащупывают мои пальцы, она сжимает ладонь в своей руке. Прикосновение оказывается неожиданно приятным, даже сквозь плотную ткань бронескафандра. Но нужно находить время и на себя, чуть склонив голову, говорит женщина. Хочется биться головой об стол. Нет, мне льстит такое внимание. Сила, дай мне сил. Каких-то 7 месяцев прошло, всего 7 месяцев назад. Все меняется, сейчас меня потихоньку наполняло глухое раздражение. Укол в самое больное место, как напоминание о немощи. С коротким шипением дверь отворилась. Ручки Уэссакс соскользнули с моих пальцев, оставив мою руку в воздухе. С некоторым запозданием, я возвращаю ее на место, на подлокотник кресла. Со стороны Лиры, явно повеяло недовольством и каким-то нетерпением, что ли. Добрый вечер, лорд Вейдер, мисс Уэссакс. Я Терилла Ламиэта Империя сегодня, представилась вошедшая краснокожая девушка. Строгий брючный костюм, красная кожа, и под цвет им, красные, собранные в тугой пучок волосы, большие зеленые глаза, остро очерченные скулы, тонкий подбородок. Зилтранка, я едва не застонал в голос, это император так издевается. Вдох, выдох, дыши. Привычная дыхательная гимнастика не помогала, раздражение копилось. Спокойнее, я тут просто сопровождающий, интервьюировать будут не меня. Рад вас видеть на моем корабле, Терилла. Я поднялся со своего места, чтобы поприветствовать девушку. Не знаю, сколько ей лет, но меня не покидает ощущение, что она очень молода. Для меня большая честь встретиться с вами, лорд, открыто улыбнулась Зилтранка, присаживаясь на подготовленное специально для нее кресло. Дроид с необычно большой камерой в руках переминался чуть позади, и с вами миссис Уэссакс, придется немного подождать, пока дроид настроит камеру, и мы сможем начать. Девушка достала из кармана датапланшет и занялась настройкой картинки. Дроид-оператор перемещался по моему кабинету. Журналистка морщила носик и перекидывалась ничего не значащими фразами с Лирой. Терилалу не устраивал то свет, то звук, то совсем ведомые только ей вещи. Все готово. Ну что же, вы не против начать? Дождавшись кивка, журналистка преобразилась. На ее серьезном лице возникла какая-то странная полуулыбка, обращенная к камере, а в глазах зажегся легкий лихорадочный блеск. Коротким движением она расправила свои собранные в пучок волосы, и они свободно упали ей на плечи. Несколькими быстрыми движениями она поправила свой костюм, чуть расстегнула ворот, немного подтянула какие-то шнурки на боках своего одеяния, подчеркивая грудь особенно четко. И вот, на стуле сидит, словно совсем другой человек, жгучая, даже горячая красноволосая женщина. От Уэссакс явно пахнуло легким недовольством. Добрый вечер, дорогие голозрители. Сегодня с вами я, журналист Империя сегодня. Я нахожусь на борту удивительного корабля, чтобы взять интервью у генерального конструктора миссис Лира Уэссакс и человека, занимающегося воплощением этой космической мечты в жизнь, лорда Вейдера, начала Зилтранка, обращая все свое внимание в камеру и экспрессивно улыбаясь. Да, со стороны это смотрелось немного глупо. Первый вопрос вам, Лира. Расскажите мне, в чем основная особенность нового корабля? Принялась за работу Терилла. Я прикрыл глаза, позволяя себе ненадолго расслабиться. Изр сейчас на всех парах мчится в пространство Торговой Федерации. Через каких-то 15 часов мы будем на месте. К горлу подкатила тошнота, чувство времени обострилось. В голове затикали гигантские часы, в такт пульсирующей в висках боли. Строительство кораблей займет минимум 8 месяцев. Быстрее даже Куату не справится. Еще 2 месяца – это ходовые испытания, потом неделя приемки. Итак, времени почти нет, чуть больше месяца осталось до того, когда будет необходимо перечислить верфям деньги. В галактике множество верфей, не работающих по полной предоплате, но перестройка производства под звездные разрушители требует достаточно много времени. К тому же, возникнут проблемы с частями, производимыми только на Куате. Нет, все решаемо, но не за месяц. Лорд Вейдер отвлек меня от размышлений приятный, словно бархатный голос Зилтранки. Наши источники сообщают, что стоимость постройки одного такого корабля почти 3,5 миллиарда кредитов. Не кажется ли вам, что империи после войны не по карману такие дорогостоящие игрушки?» Прищурив свои зеленые глаза, спросила журналистка. «Вот вам и хваленая служба имперской безопасности. Какая-то соплячка напоминает мне, что этот дерьмовый корабль стоит гребаных 3,5 миллиарда кредитов. Скажите, Терилала, сколько стоит ваша жизнь?» «Досадно, обидно, да ладно, лорд Вейдер», возмутилась и почему-то смутилась Зилтранка. «Это не относится к делу». Тонкие неуловимые нотки злости повисли в воздухе. Лира почему-то разозлилась. Эмоции висят в воздухе, странным, слегка солоноватым ароматом. Очень сложно интерпретировать свои ощущения. Пожалуй, так себя чувствует глухой от рождения человек, вдруг неожиданно вернувший возможность слышать. «Я полностью с вами согласен, мисс Стерилала, полностью. Как можно мерить деньгами благополучие подданных империи? Думаю, вам тоже было бы спокойней, если бы ваш покой охранял один из подобных кораблей. Сколько бы жизней смогла сохранить армия республики, будь у нее такие корабли? Такое чувство, что голова лопается пополам, каждое слово отдается болью в висках. Комната плывет разноцветными пятнами. Чувство интереса и уважения от Терилалы, раздражение Лиры, злость и нетерпение, сны, что-то еще, мозги прямо текут из головы. Почему, Сила, ты решила работать именно сейчас? Черт, как больно. Но кто может напасть на империю? Удивленно спрашивает журналистка, немного прищуривая свои изумрудные глазки. Тот же вопрос задавали себе сенаторы республики, и мы прекрасно с вами знаем, к чему это привело. Деньги, деньги, деньги. Все в любом мире меряется этими безликими бумажками. Хотя тут и в ходу пластиковые карточки, называемые кредитами. Раздражение меня накрыло с головой, едва не выплеснувшись наружу. В голове словно что-то лопнуло, а боль достигла своего апогея. Но внешне я просто сжал кулаки. Свет в комнате на мгновение мигнул, выдохнув, отпустила. «Хорошо, лорд Вейдер, ваша позиция понятна. Можете ли вы сказать несколько слов о предстоящем референдуме? Нашим зрителям было бы интересно, что думает по поводу предстоящего волеизъявления имперского народа первый из лордов империи», с легкой полуулыбкой протараторила Терилала, поправляя выбившийся из прически локон. «Давно следовало спросить у имперских подданных, как они хотят жить. Если это не смогла сделать республика, то обязана сделать империя. Боже мой, что я несу? Спасибо», проговорила журналистка. Похоже, мой ответ тоже ее озадачил. Лира смотрела на меня с легким удивлением, но и с уважением. Следующий вопрос. Наконец пытка закончилась, и дверь за спиной журналистки закрылась. Голова немного поутихла, к прелестям жесткой изжоги добавился неприятный привкус во рту. Небольшие часики в углу поля зрения бесстрастно отсчитали бесцельно потраченные 2 часа времени. До прибытия в пространство Торговой Федерации осталось всего чуть больше 12 часов. «Вы были удивительно откровенны, лорд», — подала голос Лира, потягиваясь в своем кресле и улыбаясь. «Вы храбры, лорд», — вкрадчивым голосом мурлыкнула Уэссекс, придвигаясь чуть ближе. «Когда не знаешь, что говорить, говори правду», — ответил я, откидываясь в кресле. «Нужно поскорее выгнать ее из своей каюты. До прибытия в Торговую Федерацию необходимо посмотреть энное количество документов и подготовить хотя бы макет возможного соглашения». «Удивительно мудрая позиция, лорд, вы не предложите даме выпить?» «Разговор немного утомил меня, я была бы вам безмерно благодарна», — проворковала женщина, придвигаясь еще немножечко ближе. «Хорошо, леди, я поднимаюсь со своего кресла и отправляюсь к бару, давно хотел сунуть туда свой нос, но как-то повода не находилось». Легкое усилие в силе и верхняя часть бара открылась, обнажая свое содержимое. 5 полок плотно забиты различным алкоголем, посередине, на небольшой подставке бокалы и стаканы, а также под силовым полем вазочка со льдом. «ФК-001», вызвал я адъютанта, через коммуниктор шлема. «Да, сэр», — послышался усталый голос капрала. «Скажи, друг мой, что из этого мне можно пить?» Легкое силовое усилие, и движение пальцев, и картинка того, что я сейчас вижу, уходит на датапланшет капралу. Взаимодействие с интерфейсом моего костюма у меня весьма своеобразное. «ХМ, минуту, сэр», — отвечает ФК-001, слышно тихое чертыханье под нос. «Да, ту еще задачку я ему задал. А что вы будете пить, леди?» Решил я воспользоваться возникшей паузой. «Гизерский эль, лорд, со льдом», — ответила Лира. Немного повозившись с этикетками, я обнаружил нужный напиток. Темно-синяя бутылка, и подстать ей, синий напиток. Наполнив бокал, я поставил его на поднос, присовокупив туда же бутылку и вазочку со льдом, плюс небольшая корзинка с разной снедью перекочевала туда же. «Сэр, при всем уважении, но вам лучше остановить свой выбор на чай копи, или выпить физзит, остальное категорически не рекомендую, сэр». Я тихонько вздохнул, находя нужный напиток. «Что ж, чай так чай». Янтарный напиток наполнил мой бокал, запахи причудливо смешались, к горлу подкатил приступ тошноты. «Спасибо, ФК-001», — поблагодарил я капрала, подхватывая негнущимися пальцами поднос. «Чай?» — удивилась девушка, увидев напитки на подносе, ее лицо слегка искривилось. «Мне неудобно будет пить в одиночестве», — хмурит бровки Лира, а вот взгляд лукавый, она меня проверяет. «Леди, я могу составить вам компанию только чаем», — отвечаю я, ставя поднос на стол, между нами. «Почему же, лорд, вы боитесь своих действий?» — вызывающе улыбается женщина, подхватывая свой бокал. Немного морщится, похоже, с посудой я не угадал, да и как я уже говорил, мне как-то плевать. Усталость заполняет меня, даря какую-то странную, сонную апатию. Два почти незаметных выступа на шлеме, пальцы нащупывают их привычно, тихое шипение разгерметизации шлема, приятный холодок на коже, окружающий воздух приятно течет по лицу. Мой шлем расходится у своего основания, позволяя снять себя. Снять его можно несколькими способами, вот сейчас, полностью, открывая покрытую броней шею, либо только забрало. «Ситх!» Под звук упавшего на пол шлема звучит возглас Лиры. «Вот теперь мы узнаем, как действует мое лицо на неподготовленного зрителя. Тем более, сейчас, выгляжу я особенно неважно. Сколько я уже не спал, сутки или уже двое? Что такое, леди Лира? Вы же так хотели увидеть мое лицо?» Испуг в карих глазах и смертельная бледность. Ее рука тянется к моему лицу, пальцы слегка дрожат. Звук разбивающихся иллюзий оглушает. Она явно успела навоображать себе невесть что. Губы непроизвольно растягиваются в усмешке, когда дрожащие пальцы касаются моей щеки. Пальцы у нее холодные. Лира, словно опомнившись, одергивает руку. Что же, ответ на вопрос первого впечатления закрыт. Это для меня это лицо стало обыденной нормой. Асака, думаю, уже привыкла. Удивительно, к чему только не привыкает человек, но для Лиры морда оказалась ударом. «Как это?» – тихо шепчет женщина, наконец, беря себя в руки. «Думаю, я могу не беспокоиться, что она узнает во мне Энакина Скайуокера. Если уж Асака Швентрис не узнала, то ей-то откуда? Титул лорда дают не просто так, леди, у всего есть своя цена. Откровенность за откровенность?» – спрашиваю я. И дождавшись кивка отвечаю, это лицо, и еще примерно 64% моего тела искусственные. Лира приложилась к своему бокалу, залпом осушив его. Я взял свой и пригубил чай. Приятный сладковатый освежающий напиток. К горлу поступает ком, но организм принимает жидкость. Хорошо, похоже, можно не бояться, что меня вывернет прямо сейчас. Скажите, Лира, зачем вам это? Странно слышать свой голос. В шлеме он звучит только в моей голове. Шлем обладает очень сложной звуковой системой, одна из его особенностей, он полностью глушит звук моего голоса. Для чего это сделано, непонятно. Что? Тихо спрашивает женщина, забираясь в кресло вместе с ногами. Вздохнув, я беру бутылку и наполняю опустевший бокал. Думаю, сейчас ей это не помещает. Вы замужем, Лира? Ваш муж мов, так почему? Просто спрашиваю я. Этот разговор давно назрел. Я буравлю ее взглядом, головная боль шепчет где-то на грани сознания. Спокойная апатия разливается по телу, раздражение отступает. Безразличие и усталость, вот что я сейчас чувствую. Хотя, как это можно чувствовать, непонятно. Сила замолкает, не принося ни одной эмоции, как не вовремя. Замужем, буквально выплевывает из себя это слово Лира. За прошлый год я видела своего мужа дважды, и оба раза на официальных приемах. С недавних пор мой муж не может меня видеть, это выше его достоинства. Жена, которая по статусу выше его, грустный голос, взгляд в пол, бокал снова в ее руках, но теперь она не спешит пить. Нет, лорд, он хороший человек, подняв взгляд и увидев мое лицо, почему-то уточняет Лира. Когда мы встретились, он был бравым республиканским командором. Женщина на секунду прикрыла глаза и улыбнулась. От этой улыбки у меня защемило в сердце. Так иногда улыбался мой дедушка, когда вспоминал свою жену. Все меняется, лорд, скажите мне, неужели я вам совершенно не нравлюсь? Женщина совершенно неожиданно изменилась, капризно надувая свои губки. Быстро же она оправилась от шока. Почему же, нравитесь, могу предложить вам дружбу? Пожимая плечами, отвечаю я. А сейчас вынужден попросить вас оставить меня, очень много работы. Дворец вице-короля, Неймодия. Сад, большие золотисто-зеленые жуки копошатся вокруг дерева. Их панцири переливаются на солнце, словно изумрудные, отчего дерево, кажется, горит зеленым. Жуки большие, размером с собаку, и совершенно не страшные. Более кротких существ я не видел. Когда я шел по саду, даже пролетающие мимо жуки, зависали и ждали, терпеливо ждали, пока я пройду мимо. Ожидание аудиенции затягивается. Это раздражает, пусть здесь, в тени дерева, возле небольшого озера с каменистыми берегами и сиреневой водой, ожидание ощущается не так явно. Но это все равно, время, часы неумолимо отсчитали уже 15 минут. Допускаю, что король не готов к визиту, однако есть сомнения, ведь время и место оговорены заранее. Почему он заставляет посланника империи ждать? Во все времена закон один, горе побежденным. Торговая федерация находится в процессе подписания мирного соглашения с империей, и все движется к тому, что скоро такое образование исчезнет с галактических карт. А да, условия разрабатываемого соглашения, я непроизвольно скрипнул зубами. По условиям еще не подписанного мирного соглашения, торговую федерацию растащит по кускам различные имперские системы. Из сильного государства появится несколько десятков раздробленных недокорликов с порушенными торговыми связями. Вскоре этот сектор галактики из благополучного мира превратится в ограбленный, вечно недовольный рассадник социальной напряженности. Куда смотрит этот их Синтипс Финдос? Вице-король скоро под его управлением останется только одна эта планета, неужели его это устраивает? Документы, присланные императором, были, как обычно, отлично составлены. Работа Сената поражает, протекторат, изначально предлагаемый канцлером, превратился в безжалостное разделение и растаскивание целой звездной системы, горе побежденным. Сектора спешили заткнуть дыры в бюджете, оставленные войной. А судьба неймодианцев, да кого она, в конце концов, волнует? Хруст веток, быстрые шаги, кто-то приближался по дорожке, огибающей дерево. Неймодианка с перламутровыми глазами, молочно-бледной кожей и тонкими чертами лица, двигалась стремительно, отчего ее просторное одеяние очерчивало изящную фигуру. Девушка, молодая, на голове небольшая тиара со знаками правящего рода, сильно внешне отличается от королевского гвардейца, что привел меня в этот сад. Гвардейцы, в свой красной форме, в больших шлемах с плюмажами, невысокие, коренастые, словно специально собранные для боя. Возможно, так и было, это неймодианка полная противоположность. Тонкая и высокая, изящная, легкая, словно невесомая фигура, не идет, а словно парит над дорожкой. От лица правящего дома приветствую вас, лорд Вейдер. Я, Сиайша Фарнхерст, я сопровожу вас в королевскую ложу, легкий реверанс, летящий поклон, пальцы закручиваются в замысловатом движении. Рад знакомству с вами, принцесса, отвечаю я, слегка склоняя голову. Не ожидал, что меня будет встречать сама принцесса, вторая претендентка на престол торговой федерации. Что я о ней знаю? Молода, по меркам расы неймодиан, красива, по мне, так больше похожа на лягушку. Волевая личность, храбро сражалась на протяжении всей войны, управляла собственным военным сектором, в свои 19 лет изрядно потрепала нервы и силы армии республики. Мустафар – это именно ее работа. Не сама операция, а сложившиеся обстоятельства, почти приведшие республику к разгрому. Умна, амбициозна, противница расовой сегрегации людей и неймодианцев, ради этих целей даже изменила свой геном. Безмерно рада нашему знакомству, простите за долгое ожидание. Король, порой, бывает непунктуален, она это сейчас серьезно или шутит? Не могу ничего понять. У всех свои недостатки, отвечаю я. Иногда эти недостатки могут стать роковыми, лорд. Прошу следовать за мной. Дворец удивительно большой и чуждый. Высокие потолки, полное отсутствие окон, странные красноватые драпировки, в цветах, преобладание черного и золотого. Вскоре мы уже в небольшом полукруглом зале. Трон, большое, вычурное черно-золотое кресло, с высокой спинкой. Другой мебели в зале нет. Вдоль стен, промеж колоннады, стоят статуи неймодианцев в броне с различным оружием в руках, по правую сторону от трона, по левую, в расклешенных одеждах, но в руках их уже книги, письменные принадлежности, весы. «Придется еще немного подождать, лорд», — голос Сиэши звучит сконфуженно. «Ничего, понимаю, государственные дела», — отвечаю я, однако раздражение копится, вновь напомнила о себе головная боль. «Присесть, похоже, мне не предложат, придется стоять». «Стоять мне все еще неприятно», — делаю несколько шагов к одной из статуй справа, и делая вид, что рассматриваю их, начинаю прохаживаться. Плевать, если нарушу какой-то дипломатический этикет. В конце концов, лорд, я или право имею, если бы, вздыхает девушка, следуя за моим каждым шагом. Мой венценосный родственник слишком пристально смотрит в рот имперским сенаторам, и слишком много его заботит охота, балы и развлечения. Любой бы другой, девушка прервалась, и выжидающе посмотрела на меня. Приходится иметь дело с тем, что есть, принцесса, отвечаю я, делая вид, что не заметил намека. Другой, кто-то другой, передача власти на Неймодии занимает почти полгода, еще время для вступления в полномочия, к тому времени всеимперский референдум уже пройдет. Досадно, лорд, но я вынуждена оставить вас. Король идет. Двустворчатая дверь позади королевского трона открылась. Высокая фигура неймодианца выплыла из-за трона. От обилия золота на его одеянии казалось, в зале стало светлее. Сохраняя возвышенно презрительное выражение лица, он проследовал на свое законное место, сел, расправив одежды, и, наконец, обратил свой взор на меня. Его голова была высоко запрокинута, губы поджаты. «Приветствую вас, вице-король», — я подошел, склонив голову в приветственном жесте. Вице-король молчал, чего-то ожидая. «Странно, я прибыл, чтобы обсудить с вами. Вы не преклонили колено, лорд», — противно скрипучим голом прогнусавил король, все так же смотря на меня сверху вниз. Он поднялся со своего места, тыча в меня своим узловатым пальцем. «Вы прибыли на Неймодию как гость, и не желаете выказать почтение верховному правителю планеты», — прошипел вице-король, буравя меня своими синими, без зрачка, глазами. «Да как вы посмели явиться ко мне на прием, после того, что сделал ваш покровитель? Думаете, я не знаю, вшивый лорд?» — выплюнул оскорбление мне в лицо неймодианец. «Вице-король, ничего, мы не гордые, можем разок и утереться». «Молчать», — взвизгнул монарх, опускаясь обратно в кресло. Думаю, он хотел, чтобы это выглядело величественно, но голос его сделал петуха. «Я, верховный правитель истинной Неймодии, и я решаю, когда дать слово. Я есть Неймодия. Двое впустую потраченных суток, два дня, на полет и подготовку». Мир окрасился красными красками, в голове набатом забили барабаны, виски сжало болью, кулаки напряглись. Статуи, которые шевельнулись, — это боевые дроиды. «Ты прибыл сюда, шавка императора, чтобы навязать мне его волю. Так вот, возвращайся и можешь передать своему верховному правителю, что я не ниже его, не ему диктовать волю мне», — подбоченившись, провозгласил вице-король. Его голос звучал взволнованно, он коверкал слова. «Ваше ве...» — «Молчать», — взвизгнул неймодианец, с силой ударяя по подлокотнику своего ложа. «Сейчас ты преклонишь колено, или умрешь, имперская банта». Помещение поплыло и пошатнулось, все было напрасно. Понимание этого просто выбило землю у меня из-под ног. Он принял приглашение только ради этого представления. Он чувствует за собой силу, сенат, боевых дроидов, часов, неважно. Он обезумел от власти и безнаказанности. Статуи вокруг трона еще раз, едва заметно, шевельнулись, и стуканы справа навели на меня свое оружие. Краски сгущались, я физически чувствовал напряжение в комнате. Я еще не пробовал свою технику на живых, интересно, от него останется только мокрое пятно, или его просто переломает, словно куклу. «Ты выслушаешь меня и примешь решение, земляной червяк», — выплюнул я в лицо этому уроду, и мир пошатнулся, вспыхнул в голове, словно бомба взорвалась. Мир потемнел и исчез, чтобы через мгновение появиться. Неймодианец сидел на своем месте, буравя меня остекленевшим взглядом. Несколько индикаторов моего состояния светились тревожно-красным. Спешно работал автодоктор, накачивая мое тело лекарствами. «Что случилось?» «Меня ранили, вице-король», — попытался обратить я внимание монарха на себя, но тот не реагировал, застыв на своем месте истуканом. Дроиды у колонн не шевелились, но я буквально чувствовал их внимание. «Ваше Величество, Фенсис», — сделал я еще одну попытку. Голова не болела, хотя в теле ощущалась какая-то странная слабость, злость и раздражение исчезли. Мир стал привычного цвета и не шатался. Впервые за долгое время я почувствовал себя, хоть относительно, нормально. Рот Септиса искривился, на уколках выступила слюна. Тоненькой струйкой потекла к подбородку, прозрачная жидкость закапала королю на грудь, пятная его золотое одеяние. Неймодианец пошатнулся, и также, не меня положение тела, завалился вперед и упал со своего кресла, распластавшись на полу. Он был, без сомнения, жив, вот только ощущался странно, глухая тишина, даже дроиды звучали по-другому. Коротко завыла предупредительная сирена, и в помещение ворвались неймодианские гвардейцы, в руках их были носилки. Не обращая на меня внимания, они подскочили к своему королю. Коротко пискнул небольшой диагностический дроид, выдав зеленый сигнал. Король был жив и полностью здоров. Мой мир вновь пошатнулся, немыслимо захотелось спать. Я развернулся на каблуках и, не говоря ни слова, пошел на выход. Надеюсь, никто не попытался меня остановить. Глава 15. Выносите пирожные. Глава 15. Выносите пирожные. Снова сижу в своем кабинете за столом. Тихая музыка мурлычет на грани слышимости. Астродроид вмонтировал аудиосистему буквально в стену. Почти медитативная мелодия, ненавязчивый легкий мотив, стилизованный под звуки природы. На столе двумя неравными кучками лежат инфочипы, документы, которые нельзя доверить сети. Прочитать, вникнуть, постараться понять, отложить в малую кучку, вставить следующий, повторить алгоритм. Большинство документов о положении дел в империи и взаимоотношениях с пространством хаттов. Хотя иногда встречаются совершенно рутинные вопросы, в основном связанные с финансами. Доны, так звучит для меня официальный титул, которым именуют себя предводители слизняков, запустившие свои склизкие ручки во все темные делишки в галактике. Теневая империя, без преувеличения, поражала. Примерно 30% всех финансовых потоков в галактике, так или иначе, были связаны с пространством хаттов. В первую очередь это было связано с отлаженной банковской системой пространства. Банкам слизняков было неважно, каким путем были получены деньги. Главное, чтобы эти деньги принесли именно к ним. Страшно подумать, какие финансовые потоки проходят через пространство хаттов. Но даже не это было основным источником дохода пространства. Самое главное достояние хаттов – это хаттский дайнарий. Самая надежная валюта в галактике. Небольшие квадратики из редкоземельных металлов чеканки банка пространства. 5000 лет стабильного курса. Дайнарии принимали везде, от регионов часов до темных пространств. Неважно, где ты окажешься, если у тебя в кармане завалялись эти квадратики, ты будешь желанным гостем или добычей. Музыка текла, свет приглушен, по корабельному времени ночь. Очередная спокойная бессонная ночь. После провала переговоров на Неймодии прошли сутки. Реакции от Торговой Федерации так и не последовало. Император тоже взял паузу, хотя получил мой отчет, сразу после того, как я поднялся на корабль. Вселенная словно застыла. О вице-короле не было никаких новостей в медийном пространстве. Словно нет никакого дела до одного почившего короля. Неизвестность, нет ничего хуже. Меня можно поздравить, теперь я убийца. Да, можно оправдывать себя, это случилось случайно, под гнетом обстоятельств. Но какой в этом смысл? Это глупо, ничего не изменится. Всего 7 месяцев я продержался, не замарав руки в крови. Асока прибыла на шаттле, раньше, чем я добрался до космопорта. Черной тенью я поднялся в шаттл и обмер. Пелена спала с глаз, и меня скрутило, очень жестко. Откат, возможно, если бы Асока не почувствовала мой срыв, находясь на орбите, живым до корабля я бы не добрался. Силовая техника внушения, очень простая техника, как потом объяснила мне Асока. Когда я лежал на полу шаттла, что крутился на орбите планеты, а она сидела рядом и гладила меня по голове, глаза ее были грустными, голос печален. Она врачевала меня, не знаю каким образом, но мне становилось легче. Внушение силы, чисто светлая техника, твоя воля против воли жертвы и посредник в виде силы. Конечно, существовали более тонкие разновидности, позволяющие обмануть чувства, укротить разум, и даже обмануть саму смерть. Тайна и самая большая опасность этой техники была в том, что внушение работает в обе стороны. Едва слышно в дверь кабинета поскреблись, затем робко постучали. Прикрыть глаза, постараться прислушаться к своим ощущениям, кто там за дверью. Асока, нужно не упускать возможности попрактиковаться, Вот только это вполне логичное заключение. Кто еще может побеспокоить меня в 4:00 ночи? Хорошо, шлем пока полежит на своей подставке на столе. Красная лампочка на интеркоме загорелась. «Мастер, вы не спите? К вам можно?» Едва слышным голосом умирающего лебедя спросил Асака. «Видимо, Тагрута каким-то образом обнаружила мое внимание. Ничего удивительного, по ее словам, все мои действия с силой необычайно сильные и грубы. Сила, капризная ты, сука!» Немного мысленных усилий, и дверь открылась. Завернутая, кажется, в одну белую простыню, Асака замерла на пороге, будто бы пойманная на горячем. Глаза девушки расширенно испуганные, вид сконфуженный, а выражение лица виноватое. Большое взлохмаченное чудо, в белой как снег простыне, что заменяет на корабле одеяло. Вновь кошмары, Дженезис, подпустив в голос побольше озабоченности, спрашиваю я. Война, она оставляет шрамы, даже на сердце джедая, что бронировано силой. Асака часто спит беспокойно, тревожно, вздрагивает и шумит, а иногда, как сейчас, приходит ко мне в каюту, бледная, словно лунная мышь. «Да, учитель». Ее голос, как и сама Асака, дрожит, хочется встать и обнять ее, успокоить. Но делать этого не стоит, нужно держать некоторую дистанцию. Я убит под Оржевом, в безыменном болоте, в 5-й роте, на левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. Сложно написать точнее, чем это сделал Твардовский. Да, Дженезис стал для Ордена и Республики своим собственным Ржевом. Результаты битвы все еще засекречены, только по официальной статистике в битве погибло 20 джедаев. Вот только мне доступны куда более полные данные. 142 одаренных сложили свои головы в этой битве, а число загубленных клонов, да кто их там вообще считал, даже в засекреченных данных не было точной цифры. От 800 тысяч до нескольких миллионов, в зависимости от источника. «Можно, сегодня я снова переночую у вас?» Голос Тагруты немного окреп, в нем слышится надежда и мольба. Большие синие глаза, требовательно просящий взгляд, руки сложенные на груди, придерживают простыню. Видимо, кошмары совсем ее одолели. «Конечно, гостевая спальня свободна, не буду же я ей отказывать, да и зачем?» Она делает несколько неуверенных шагов, шлепая по полу босыми ногами. Переступая порог, она шла по коридорам из в таком виде. Неудивительно, что по кораблю упорно ползут разные по уровню веселости слухи. Адъютант выполняет пожелания по отслеживанию настроений на корабле, как всегда, во всем педантичен. Где-то во второй кучке должен лежать тот самый инфочип. «Живи уже в гостевой спальне, столько, сколько тебе захочется, думаю, это будет лучшим решением. Хватит бродить по кораблю в полуголом виде, хотя почти 30% экипажа женщины. К тому же она джедай, но некоторые вещи лучше предупредить. А можно?» С какой-то затаенной надеждой спросила Тагрута, удивленно мотнув головой, отчего ее мантрилы разлетелись. «Ну вот, что это за привычка все переспрашивать?» «Конечно, можно», отвечаю я, «ничего для меня особо не изменится. Асака и так львиную долю времени проводит в моей каюте. Когда она не летает на истребителе, Дрейс Грайвин, кстати, несколько раз прилюдно восхищался ее способностями пилота, проводит время в моем личном тренировочном зале, медитируя или тренируясь. К тому же, чаще всего именно она вытаскивает меня из кабинета на тренировку. Черт, если бы не Асака, я, наверное, уже заплыл бы жирком. Возможно, проводи я в тренировочном зале чуть больше времени, можно было бы избежать досадной оплошности на Неймоди. Спасибо. Спять, заноси. Неожиданно голос девушки изменился, став испросительно умирающего, бодрым и командным. Да и сама она перестала дрожать, выпрямилась и совсем чуть-чуть улыбнулась. Похоже, передо мной сейчас разыграли маленький спектакль. С другой стороны, кошмары ее, правда, мучают. С удовольствием бы придушил джедая, принявшего решение отправлять на войну 12-летних детей. «Есть хозяйка?» – послышался механический голос из дверного проема. Черный протокольный дроид, загруженный вещами сверх всякой меры, вошел в кабинет и быстро засеменил в сторону двери, ведущей вглубь апартаментов. В руках он держал две очень объемные сумки, напоминающие спортивные, а за спиной его висел рюкзак, чуть ли не больший по размеру его самого. «И давно ты приходишь с дровосеком?» – спросил я с легким недовольством. «И ты, Брут?» Помимо воли вырвалось у меня. Потом в дверях показался R3, ведущий за собой левитирующую платформу, груженную различными ящиками и сумками. Нет, я знал, что у Асаки много вещей, целый маленький звездолет, но сейчас оставалось только ужаснуться их количеству. Как это поместилось в ее, в общем-то, небольшой, офицерской каюте? Всего пару раз, сделав честную мордашку, ответила Асака, а затем нахмурилась. Глаза сузились, она внимательно всмотрелась в мое лицо, отыскивая что-то уловимое лишь ей. На мгновение я даже забеспокоился. «Мастер, а почему ты, собственно, еще не спишь?» Спросила она обвинительно-вопросительным тоном, явно меняя тему. «И пусть меняет, ее каюта слишком далеко, чтобы мое присутствие разгоняло ее кошмары. Этот эффект обнаружился совершенно случайно, на кашельке, и у меня даже есть некоторые подозрения о причине его возникновения. Надеюсь, это не кончится тем, что она переселится в мою спальню. Работа, работа, Асака. Ничего, я поспал». Я бросил взгляд на часы. Целых 3 часа. Поспали, скорее отключились, вы же не робот. «Мастер, вы, когда последний раз смотрели в зеркало?» — возмутилась девушка, поплотнее оборачиваясь в свою тогу, отчего она натянулась в нужных местах. Что же, неудивительно, что по кораблю поползли слухи. Возможно, годика через 2. О чем я вообще думаю? Ничего, после смерти высплюсь. Нужно успеть закончить все до прибытия на Налхатта. Куда я гоню себя, зачем придерживаюсь, возможно, уже провального плана? Может быть, по инерции, а может быть потому, что остановиться значит умереть. Быстрее, быстрее, меня гонит вперед. Что это? Сила или нарождающийся психоз? А может быть и то, и другое? «Мастер», — возмущается Тагрута, топая по полу босой ножкой, отчего лепки на ее голове забавно подпрыгивают. Да, подпрыгивают не только мантрилы. В кабинете стало как-то неожиданно жарко. «Вы сейчас же идете спать». Насупившись и высвободив одну руку из своей тоги, указывает своим перстом на меня Асака. «Что же вы, хозяин, теряете такую возможность? Смотрите, смотрите, самочка явно хочет. Вы это, давайте, я вам сзади того, подсоблю, понимаю, у вас нету, тяжело». Пропищал выезжающий из прохода Р3 с уже пустой платформой. Маленький поганец, совсем берега попутал, после того как получил необходимый набор медицинских программ и полные данные о моем состоянии. Только неожиданно зажегшийся голопроектор на корпусе дроида спас его от немедленной расправы. Ослепительно яркий луч света ударил в спину Асаки, просвечивая ее куцые одеяния. Наставший вдруг полупрозрачной ткани, четко обрисовался весьма привлекательный силуэт. «Ах ты, маленький негодяй!» — со смехом возмутилась Тагрута, поворачиваясь к дроиду, только добавляя моменту пикантности. Р3 поспешил отгородиться от джедая платформой, но все продолжал удерживать ее в свете луча голопроектора. «Мастер, хватайте ее, хватайте, пока она отвлеклась. Пора делать свое черное дело», — завывал дроид, пытаясь сбежать от наступающей на него джедайки. «Не думаю, что она ловит его всерьез, иначе бы уже поймала». «Р3, хватит», — не в силах больше сдерживать улыбку, попросил я дроида. Асака прыгнула, взвизгнула, когда одеяние ее разошлось, открыв стройные ноги, тихо ойкнув и извернувшись, она поймала соскользнувший край одеяния. Дроид тем временем успел ретироваться в дверь, видимо поняв, что сейчас его уже начнут ловить всерьез. «Помог, чем смог, хозяин», — успел пропиликать дроид, прежде чем я закрыл за ним дверь, спасая его от раскрасневшейся Асаки. «Надо будет провести с ним разъяснительную беседу, хотя уже по опыту знаю, не поможет. Вот почему, мастер, все ваши дроиды ненормальные», — недовольно проговорила Тагрута, потягиваясь и смачно зевая. Поправила, наконец, покрывало, придав ему более скромный вид, посмотрела на меня с сомнением, тихо вздохнула. Тяжелое кресло воспарило, следуя мановению ее руки, опустившись напротив моего стола. Асака взгромоздилась в кресло, завернувшись поплотнее в покрывало, и принялась молча сверлить меня взглядом. Некоторое время я пытался еще работать, однако это оказалось неожиданно сложно. Она молчала, смотрела. Через несколько минут девушка начала нещадно зевать, причем делала это так сладко и со вкусом, что невольно зевать начал уже и я. «Ты ведь не отстанешь?» — задал я риторический вопрос. «А как вы думаете, учитель?» — переспросила Асака, вновь раскрыв свой зубастый ротик в медленном, продолжительно сладком зевке. Несчастную челюсть свело. «Нет, она точно специально. Хорошо, все, на сегодня баста, спать, так спать», — хлопнув по столу ладонью, зевнул уже сам, без внешней стимуляции. Налхатта, дворец Джаббы. Шаттл Лямбда медленно и величественно заходил на посадку, позволяя нам насладиться видом на дворец. Да, посмотреть тут явно было на что. Это сооружение никак не вязалось у меня с теми представлениями о заплывшем куске жира, что остались у меня из фильма. Это нечто жруно-воздушное, бледно-молочное, с множеством колоннад и башенок. Большой, воздушный, словно сахарный замок. Белые стены, синие, блестящие на солнце крыши. Множество окон, витражей. Вся конструкция едва заметно подсвечивается синим, от пленки дефлекторного шита, что накрывает все здание прозрачным куполом синего стекла. Этот замок гораздо больше подошел бы какой-нибудь спящей красавице. Третий раз вижу, и третий раз удивляюсь, говорит Асака, отлипая от обзорного экрана, тихо вздыхая, когда шаттл ныряет в открытый Зефангара. Космопорт расположен чуть в стороне от резиденции, оператор провел корабль полукругом, обогнув замок, словно специально рассчитывая маршрут, чтобы прилетевшие могли насладиться красотой замка со всех сторон. Не удивлюсь, что так оно и есть. Крыша ангара закрывается, стоило только кораблю опуститься. Путь до Налхатта не близкий, Израс его вторым классом гипердвигателя потратил практически 4 дня, чтобы добраться сюда от Неймоди. Пространство хаттов располагается практически на границе освоенного космоса, на противоположном конце галактики, обособлено от основных торговых путей. Если пользоваться альдеранским торговым маршрутом, можно было пересечь галактику даже на Изр всего за каких-то 18 часов, но стоило покинуть маршрут, как расстояния вырастали на порядок. 10 часов лету, на маршруте, а затем трое суток, с десятком пересадок до Налхатта. Страшно подумать, какое количество энергии израсходовал Изр на этот путь. С тихим шипением аппарель шаттла опустилась. «Лорд Вейдер, Асака Тана, рады приветствовать вас во владениях Дона Джаббы. Дон ждет вас», — синхронно пропели танцовщицы-твилечки. «Похоже, все это время ожидающие нас усходен. Синие и зеленокожие полуодетые девушки, хотя скорее раздетые. Нельзя же считать за одежду многочисленные украшения». Во дворец от Каспомарта вел большой коридор из прозрачного чуть зеленоватого материала. Танцовщицы плыли, впереди показывая дорогу, извиваясь в такт шагам, словно две перегретые на солнце змеи. «Нас встретили, это хороший знак», — едва слышно шепнула Асака. «В этот раз я решил, что необходимо взять навстречу ее с собой, и поэтому она вышагивала, чуть позади, закрытая с головой в черный плащ. Под плащом скрыта броня, драпированная под вечернее платье. Надеюсь, в защите не будет нужды. Природа планеты хаттов удивительно скудна, в красках преобладают в основном зеленые и синие цвета. Окружающие гораздо больше похожи на просто болото, с низкой кустистой растительностью. Все это очень странно гармонирует с сахарно-белым замком впереди. Это основная резиденция Джаббы, если верить открытым источникам. Замок построен по заказу еще прадеда Слизняка, а значит ему уже больше 1000 лет. Огромный зал, с высокими потолками, поддерживаемыми сводчатыми колоннами, ярко освещенный, стены задрапированы фресками и витражами. Потолок покрыт рисунком очень тонкой работы, с каким-то своим сюжетом. Много белого камня, совсем немного золота, чуть-чуть красного и синего цветов. Центральный зал, замка, на небольшом возвышении в окружении пятерки наложниц, одна из которых сидит на цепи, на большой вышитой золотом подушке, восседает хозяин замка, Джаббахат, лично, своей морщинисто-зеленой мордой. Огромное, необъятных размеров тело, в обширном одеянии, напоминающем попону, только голова торчит, глаза блаженно закрыты, огромный рот. Вот только взглядом он внимательно следит за мной, через приоткрытые веки, Джабба заметно напряжен, не знаю, каким таким шестым чувством, но я чувствую это. В руке Джабба сжимает конец цепи, к которому прикована одетая в одно куцые бикини наложница. Твилечка, с яркой антрацитовой кожей, восседает на своей подушке и улыбается немногочисленным гостям хатта. Танцовщицы ведут нас непосредственно к ложу Дона. Веки хатта открываются, взгляд ярко-желтых глаз следит за каждым нашим шагом. Огромный рот расходится в некоем подобии улыбки. «Добро пожаловать, лорд, и ты, маленькая храбрая Фалькрум, тебе всегда рады в стенах моего дома. Какие горести привели тебя сюда, поведай мне, Фалькрум, и у тебя больше не будет проблем». Хриплый голос Джаббы громко разносится по стенам зала, заставляя немногих гостей Дона притихнуть и жадно прислушиваться. Асака широко и открыто улыбается слизняку, выступая из-за моего плеча вперед.